Конец драмы. После этой убедительной демонстрации Господнего всемогущества и мудрости, Иов только и мог сказать: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Глава 42, стих 6. Он испытывает мучительный стыд, когда осознает, в ком он сомневался и кого осмеливался вопрошать. И поняв, кто его Бог, что мог сказать Иов, кроме «Я отрекаюсь и раскаиваюсь»? Да, он согрешил во время испытания, и Господь склонил его к раскаянию. А как насчет вас, дорогой читатель? Нуждаетесь ли вы в этом? Допрашивали ли вы Бога, защищая себя? Хотели ли вы, как Иов, позволить Богу быть Богом и довериться Ему, не рассуждая? Он ждет вашего возгласа: «Я тоже раскаиваюсь». Драма заканчивается. Иов встретился с Господом, понял мудрость и силу Его и в раскаянии склонился перед Его милостью. Здесь начинается эпилог. Глава 42, стих 7. Что же происходит с другими людьми во время примирения Иова с Господом? Бог говорит Елифазу: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Глава 42, стих 7. «Возлюбленные, вот слово самого Господа, призывающее советчиков быть точными в советах. Трое друзей ошиблись, не все страдания – результат греха. И Бог осуждает их за неспособность правильно понять проблему Иова и утешить его словами сочувствия. Им приказано смирить свою гордость и пойти к Иову с жертвами и извинениями, чтобы он помолился за них. Ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас». Глава 42, стих 8. «И пошли Елифаз, фимонитянин, и Вилдад, савхаянин, и сафарнаамитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лице Иова». Глава 42, стих 9. То есть возвратил Иова к прежней жизни. Затем происходит важное событие. Глава 42, стих 10. Иов помолился за своих друзей, и Бог освобождает его от плена сатаны. «И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Обратите внимание, что в конечном счете Иов ничего не потерял. Все вернулось к нему в двойном размере. «Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу». Глава 42, стих 11. Иов устраивает пир, и веселье вновь входит в его дом. Богатство Иова удвоилось, его стада стали в два раза больше, чем прежде. Бог вновь благословил его 10 детьми, 7 сыновьями и 3 дочерьми. И Библия свидетельствует, что не было на всей земле таких прекрасных женщин, как его 3 дочери – Эмима, Кассия и Керингапух. И стал он богаче во всех смыслах этого слова. Бог дал ему внуков и правнуков до 4 рода, а большая семья – это великий дар Божий. И самое главное, Иов обогатился духовно, вера его окрепла, углубилось знание Бога, душа его обрела новые пределы, его временная бедность произвела вечное богатство. Я думаю, что теперь мы можем лучше оценить парадоксальные слова Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение».